Я закрыл глаза, я с усилием погружался в этот бездонный хаос, клубящийся за моей спиной. Кровь, огонь, слезы, песни. Я помню, как всадники галопом влетали на улицы города, швыряли зажженные факелы в окна домов, их лошади давили копытами детские головы и женские груди, на их башмаках была кровь, выли собаки. Душат женщин, разбивают о стены детские черепа, мостовая становится красной от крови, и живые становятся трупами. Но что было 13 апреля на улице Транснонен? Я именно об этом хочу знать. Улица Транснонен, 13 апреля. Почему именно об этом? За 3 месяца прошлое мертвеет не меньше, чем за 400 лет. Мы вышли на улицу, начал я. Нам сказали, что Тьер сам объявил с трибуны об успехе Лионского восстания, и мы кинулись строить баррикады, все пели. Когда-то все высыпали на площадь, потом бегали по улицам с криками «Смерть дьявольскому отродью!» Все пели. «А потом?» — спросил Арман. «Утром пришли солдаты, они смели баррикады, ворвались в дома и перебили всех, кто попался им под руку». Я пожал плечами. «Я же говорю вам, всегда одно и то же». Мы помолчали, и Арман спросил. «Как же вы не поняли, что это была ловушка? 12-го вечером Тьер знал, что восстание подавлено. Когда он спровоцировал бунт, все вожаки республиканцев были уже арестованы, меня тоже арестовали». «Мы узнали об этом позже», — сказал я. «Но ведь у вас есть опыт. Вы должны были чувствовать опасность и предотвратить восстание». Они рвались на улицы, и я пошел с ними. Арман передернул плечами. «Вам надо было не следовать за ними, но представить события в правильном свете». «Но я не могу выбрать за них правильный свет». Он раздраженно посмотрел на меня, и я пояснил. «Я способен сделать то, о чем меня просят, но как мне решать вместо других? Откуда мне знать, что для этих людей хорошо, а что плохо?» Антонио умер 20-летним с улыбкой на губах. Гарнье жадно караулил смерть, которая вышла к нему из-за угла. Потухшее, одутловатое лицо Беатричи склонялось над манускриптами. Они сами себе были судьями. «Не думаете же вы, что они хотели этой бойни?» — жестко спросил Арман. «Неужели это такое уж большое несчастье?» Мертвые были мертвы, живые — живы. Узники примирились со своим заточением. Они освободились от изнурительного труда и, наконец, могли смеяться, отдыхать, разговаривать. Перед смертью они распевали песни. «Боюсь, что месяцы тюрьмы изнурили вас», — сказал Арман. «А вы разве не измучены?» — спросил я, вглядываясь в его бледное лицо. «Вовсе нет». В его голосе было столько страсти, что я стряхнул оцепенение, в котором пребывал. Я резко встал и прошелся по дартуару. «Вся организация обезглавлена, не так ли?» «Да, по нашей вине». «Что это за конспирация под носом у властей? Вот нам урок на будущее». «Какое будущее? Вас осудят на 10, а то и 20 лет. Через 20 лет мне будет всего лишь 40», — заметил Арман. Я молча смотрел на него, потом сказал, «Я вам завидую». «Почему?» «Вы умрете. Вы никогда не станете таким, как я». «О, я хотел бы жить вечно!» — воскликнул он. «Да, я тоже когда-то так говорил», — вздохнул я. Я сжимал в руках зеленоватую бутыль и думал, сколько всего я смогу сделать. Марианна металась по комнате, у меня так мало времени. И я впервые подумал, а ведь это наше дитя. «Я выведу вас отсюда», — сказал я. «Каким образом?» «Ночью во дворе только 2 охранников, они вооружены, но тот, кто неуязвим для пуль, может некоторое время отвлекать их внимание, а беглец успеет тем временем взобраться на стену». Арман покачал головой. «Я не хочу сейчас бежать. Мы очень рассчитываем на резонанс, который будет иметь наш процесс. Но нас с вами со дня на день могут разлучить», — заметил я, «и нам очень повезло, что мы оказались вместе. Не теряйте времени, воспользуйтесь этим». «Нет, я должен остаться». Я пожал плечами. «И вы тоже». «Я тоже? Вы выбираете мученичество, как и Гарнье?» «Гарнье выбрал бессмысленную смерть, и я его осуждаю, но я полагаю, что нигде я не могу принести так много пользы, как здесь». Он обвел взглядом пустой дартуар. Там, за стеной, они сидели за накрытым столом, громко смеялись и горланили пьяные песни. «Мне говорили, что в тюрьме Сен-Пелаже режим довольно мягок». «Это правда. К тому же представителям высших сословий отводится отдельное помещение. Этот дартуар предназначен для рабочих». «Вот и хорошо, поймите же», — воскликнул он. Какая здесь отличная возможность наладить контакты, поговорить. Нужно организовать союз, пока меня не перевели отсюда. И вас не пугают 10-20 лет заключения?» Он усмехнулся одними губами. «Это другой вопрос». Генуэзцы на равнине толпились вокруг красных палаток. Пыльная дорога была пустынна. Я отвел взгляд. Не мое дело было задаваться вопросами. Я держал на запоре ворота Кармоны. Когда-то и я был таким, но теперь не понимал Армана. «Почему вы считаете, что дело, которому ты служишь, важнее собственной судьбы?» На миг задумавшись, он сказал: «Я не отделяю одно от другого». «Да», — кивнул я. «Я держал ворота на запоре и говорил, Кармона будет значить не меньше Флоренции. У меня не было другой судьбы. Я помню». «Вы помните?» «Я тоже когда-то был молод, давным-давно». В его спокойных глазах сверкнуло любопытство. «Теперь все не так?» Я улыбнулся. «Не совсем так. Но ваша судьба должна стать неотделима от судьбы человечества, ведь вам предстоит жить столь же долго. Возможно, даже дольше», — уточнил я. Он пожал плечами. «Вы правы», — сказал я. «Я устал в тюрьме, это пройдет». «Конечно, пройдет», — кивнул он. «И вы увидите, сколько полезных дел мы еще сделаем». В партии республиканцев существовало два противоположных направления. Одни продолжали цепляться за буржуазные привилегии, они требовали свободы, но только для себя. Они желали только политических реформ и отвергали идею каких бы то ни было общественных изменений, видя в них лишь новую форму принуждения. Арман и его товарищи, напротив, полагали, что свобода не может быть исключительной принадлежностью одного класса и что рабочие обретут ее лишь с приходом социализма. Ничто не угрожало успеху революции столь серьезно, как этот раскол, и мне было понятно, почему Арман так упорно искал возможности объединения. Я восхищался его настойчивостью. За считанные дни он превратил тюрьму в политический клуб. С утра до вечера и большую часть ночи в дартуарах не смолкали дискуссии, и хотя они оставались бесплодными, Арман не отчаивался. По нескольку раз в неделю жандармы хватали его и его товарищей и волокли по тюремным коридорам. Иногда головы несчастных бились о ступени лестниц, а булыжники — мостовой. С допросов он возвращался с улыбкой. Мы молчали. Но однажды после допроса у него было такое же лицо, как тогда у здания редакции «Ле Националь». Он сел и, помолчав, сказал: «Те, Леонский, заговорили». «Неужели это так серьезно?» — спросил я. «Они сделали наше молчание бессмысленным». Он уронил голову на руки. Когда он снова поднял глаза, черты его стали тверже, но голос дрожал. «Не стоит обольщаться, процесс затянется, но он уже не будет иметь того резонанса, на который мы надеялись». «Вы помните, что я вам предлагал?» — спросил я. «Да». Он встал и нервно заходил по камере. «Я не могу бежать один». «Но вы не можете бежать все вместе». «Почему?»